Мы вырастем лет через цать. Мы станем взрослее и, может быть, скрытней. Я буду касаться легонько лица у зеркала утром. Кусочки событий вчерашнего дня собирая в одно большое цветастое яркое блюдо. Смотри, вот морщинка, вторая вот «но». Нам это подходит. Я, кажется, буду чуть больше читать и чуть меньше писать на рваных салфеточках то, что родится. И снова легонько касаться лица за 40, за 20, за 10, за 30, за 70, 80, 90. Не перебивай меня, лучше приблизься. Смотри, вот морщинка, вторая вот «но». Какие красивые тонкие лица у нас. За окошком осенняя блажь. Как в мае положено с призраком снега, и мы органично впадаем в пейзаж и белыми каплями падаем с неба. Я не стану двигать вперед эпоху, если мне не заплатят. И это честно. Кроме денег эпохи заметно похуй все. И меня всерьез беспокоит, чем заплатить за лекарства, которых надо. Много. Бабушка, видишь ли, вянет, тлеет. А еще мне хочется винограда и босыми пятками по аллее. Рычу, как сука, ору, как кошка, скулю, как волк, довожу до крайности, до оргазма или до визга. Даже если я вью из тебя веревки, любимая, то лишь для того, чтобы потом не выбирать, чем удавиться. Рубашку надеваю мягче, брюки уже, и шелком оборачиваю шею. Я так неудержимо хорошею, что невозможно не заметить. Ну же, куда ты смотришь? Этим болеют и потаскухи, и леди. Вот уже месяц единственный смысл мой в том, чтобы расстегивать пуговицы и раздвигать колени. Или твои, моя девочка, или перед тобой. Этому невозможно сопротивляться. Вот уже месяц на запястьях и шее я ношу следы бесстыдных капитуляций. Темно-лиловая рваная чешуя. Это раздавит избытком серотонина. Вот уже месяц лабиринты набухших жил тормошит ощущение жизни, и жилы поют. Они на удивление стойки, только одна дрожит. Височная. Если закончила с этим городом, жги, жги, не жалея ни Владивостока, ни Рима. Ты оставляешь сиреневые флажки на всех полюсах, которые покорила. От Марианской и до Саян мой ландшафт мечен следами твоих каблуков походных. Я наслаждаюсь, перестаю дышать, чтобы случайно не изменить погоду, не вызвать засуху, не напугать грозой, не заштормить, попирая смерчем любые камни. Мартовский перечный жгучий аэрозоль лишает малейшего шанса на привыкание нежнейшую слизистую к этой весне орать от вдохновения сначала и боли потом, пожалуй. Соседская девочка выбралась из двора, расправила крылышки, вздрогнула, побежала. потеря крови равна, пожалуй, потере девственности. И ярость сначала в ладонь мою зубы вжала, чуть позже заплакала, засмеялась, сыграла бедрами два аккорда, изящно подчеркивая блаженство. Потом закричала, срывая горло, почти как я, горячо и женско. Затем затихла. Спасибо, Тацит. Мне ваши фацилиусы милее других. Не удастся от ампутаций, чтоб стать нежнейшим из всех смирений, избавиться. Борьба, как повод тел соприкоснуться, мне близка. Я верю в секс и равно верю в драку, в багровое пятно по снежной простыне, в твой выпочканный рот, изящнейший из драку. В отметин торжество, в умение кричать от боли и любви, клейма, оставив жжение на плечике твоем. Откуда ты и чья? Я губы оближу, я затяну ошейник чуть туже поводка. Чешуйчатый язык ладони ублажит десятком нежных фрикций. Мы будем постигать любовные азы, законы игры, мус и музык. Травиться твоей слюной легко, хмельной ее бальзам мне хочется цедить неспешно, будто опий, читая по слогам в серебряных глазах пронзительную вязь, что мы свободны обе. Предчувствие зимы, снег выстирано бел. Багровым на снегу такой написан вывод: свобода выбирать хозяина тебе доступна, как и мне, раба, доступен выбор. Запрет запретим, устроим карнавал, 15 раз на дню с тобой мы сменим роли, уснем. Теплом руки стекая по ногам, я разбужу тебя, мой хрупкий иероглиф. Ты вздрогнешь, ощутив желаний дерзкий бунт. Ты мне подаришь сна прозрачный мятный слепок. Любою будь со мной, собой со мною будь. Я только улыбнусь и застегну браслет. Нынешний март наряден и кучеряв, свежее синее небушко, тучки в ряд, каждую того и гляди удочерят. А девушки ходят просто парад алле, брючки в обтяжку, юбки выше колен, губкам блестеть приказано, щечкам олеть. Самым краешком глаза глянешь на них, сразу в воздух пенится и пьянит. Остановись, Казанова, передохни, сделай пару выдохов через рот, впусти в свои вены не импульс, а кислород. И давай потихонечку туда, где не вплавь, а вброд, доберись до ближайшей рюмочной, сядь за стол, выпей огненные водки грамм 50 или 100, расслабься как следует, вяло думай, что сток полюции полон и без твоих истом, а значит, не стоит рваться на серпантин, утром метаться в спортзал, а вечером в тир, ставить самую новую из софтин в компьютер, который ни разу не мог один остаться. Оденусь сегодня чуточку погрубей, скакать по сорванным крышам, гонять голубей, пиликать немножко нервно на водосточной трубе. Вот такое втемяшится в голову, хоть убей. В моих невзрослеющих жилах весна зудит, кварталы планеты вселенные позади, ноздри до воздуха жадные не суди. Если устану, ты рядышком посиди. Погладь прохладными пальцами мокрый лоб, почувствуй ладони мягкость и губ тепло. Смотри, твоя постель превращается в плод, которому мирно двигаться тяжело, который стремится в самую глубину, который помнит кишками меня одну. Освобождаю легкие и тону. Держись за меня, тоже пойдешь ко дну. Стань моим невесомейшим опиатом, отрави меня медленно и легко, чтобы каждый нерв мой, каждый атом пропитался маковым молоком. Мне браслетом запястье взорви, внезапно дернув правой, накапай себе бокал, ощути ее жесткий железный запах, чешуей отзывающийся в боках и подбрюшье терзающий, как терзает жертву волк, обладающий до костей этой жертвой. Выдерживаю экзамен, гну петлей плетеный упругий стек, чтобы он был послушен в твоих ладонях. Бей меня, от любви задыхаясь, бей, становясь с каждым взмахом еще медовее, я протяжным стоном сгорю в тебе. Поцелуй меня глубже, залей мне в горло раскаленный сладкий свинец слюны и коснись нагим языком нагого моего языка. Запираю дверь плотнее, запиваю красным соль, каменею, цепенею, по утрам хожу босой по паркету, ли по камню, все равно моим ногам еле стертым потакаю, это надо полагать все, что я для них умею, босиком по суете. Каменею, цепенею, перед сном пасую тем, что приходит ровно в полночь, без оглядки на прогноз, я кричу, зову на помощь, я выстанываю сос. Приходи ко мне напиться меда, крови и вина. То ли кошка, то ли птица, то ли женщина. Она. На запах идут молодые звери, и я среди них или подле, Лупит дождина по лужам звеня, и звенья зверей словно тают. Ты их под лупой легко рассмотреть сумела бы. Души совсем не прикрытые, аж противно. Дождина ладонями бьет по лужам, оглохнув от этого звука тихо, подушками лап приминая воздух упрямо. На запах идут, на запах. И я среди них, но, возможно, возле. И тоже принюхиваюсь. Какое красивое слово «клеймо». Боишься? Не будем мы строить отметин искусственно. Знаешь, обычно ремонт того, что внутри образуется, этим грешит. Я могу перечислить во сне все шрамы наручные вместо браслеток. Здесь мне было больно. Здесь я была с ней, нежна до истерики. Тоненький слепок, оставшийся от передачи тепла друг другу, уже затянулся. Похоже, здесь мне было сладко, а здесь я текла тоской, прорываясь под кожу, под кожей. Так много запрятано чувств, что ножи — лишь повод себя сбалансировать в стае людей. Тихо голову мне положи в ладони. Видишь ли, я подрастаю. Астория вся в снегу, как в плевочках. А чего вам хотелось? Это Питер. Я бреду по городу винно-водочному в нежном с хитрецой подпитии. У меня круглая личка, звать меня Лилечка, а он гордый чертяка. Он даже здороваясь руки из кармана штанов широченных не вынет. Мне же хочется, чтоб плакал, тявкал, чтоб любую ладонь целовал на вылет, но мою лобызал, как Христову или как Шлюхину, чтоб катался в глазах истерические, чтобы вынюхал запахи на мне не его чужие, чтобы мы вместе до угла не дожили, до поворота не дотерпели, чтоб ни за что. Астория близится, Сережка Есенин, там размазан по стенам, бреду на свидание. Далее, далее, люблю ночные скитания, а он желвачок напрягает, как металлический шар, с постоянством безумного нарциссизма черви в каждом жесте его кишат, в дыме трубочном сизом. Желвачок ромашка, женишься? Не женишься? Опасливый движенца, ох, как опасливый, но не трусливый. Он не плачет, давится слизью, когда мне тычется в личико в имя мою Лиля, Лилечка. Он ревностью умывается, как мыло, мой милый, большой и милый. А потом пуля плющит висок в кашу. Я-то дура боялась, мол, много кашляет, а он желудями холодными измесил себе всю душу, ревностью бледной, словоблудным своим не струшу. Но не выдержал, спекся сник Вероника. Тоже из тех, кто мог бы быть ведьмой. Но ты ведь мой, только мой. Вот такой громадой себя сам сломавший. Хотя сейчас неважно, висок в кашу, слюна в соль, трусцой к нему, хрупкому Гулливеру, пойдите вон, я вам не верю. Где он? Пустите к нему, к мертвому. Прорываюсь увертками, пуль давленные виноградины околдовали меня, его обрадовали. Лицо совсем не узнаю, что вы мне тут подсунули. Сыр сулугуни на столе, бутылка сухого, и ни слова впоследок, и на репетицию торопится девочка дикая, Вероника. Крам Кромсая мысли на шаткой парте, он постоянно мечтал о том, кто этот юноша в длинном пальто с жаркой улыбкой Буонапарте. Зашелестит толпа, и к нему бросится девушка в ярко-страстном. «Мадмуазель», он скажет, «напрасно вы так спешили сквозь ночь и тьму. Вот ваши письма, тугой конверт протянет. Плавным аккордом сзади красная мельница, угол пизанский, чуть поодаль рябь на Неве. Он, не сутулясь, пойдет пешком до кабака, обожжет абсентом взгляд фиолетовой дизисента, мертвые губы вдовы Клико, Сибилу Уэйн в обносках дель-арте, полуголодного короля. Шатеновый мальчик резал на парте крошечным ножичком. Здесь был я.